Глава 16. Живой огонь. Тайнодействие с огнем началось гораздо раньше, чем гости в господском доме сели за праздничную трапезу. Убогий обед на селе у крестьян отошел на ранях, и к полдню во всех избах был уже везде залит огонь, и люди начинали снаряжаться на огниченье. В пределе нужны были немалые распорядки, и потому сухой Мартын, видя, что Ковза-кузнец уже с ног сбился, а в Памфилке-дурачке нет ему никакой помощи, взял себе еще двух положайников, десятского гербака да захожего ружейного слесаря, который называл себя без имени Ермолайчем, человека, всех удивлявшего своим досужеством. Он всего с неделю зашел откуда-то сюда и всем понравился. Кому завязанное ремнем ружьишко поправил, кому другую какую угодой угодил, а наипаче баб обласкал своим досужеством. Той замок в скрыне справил, той фольгой всю божницу расцветил, той старую прялку так наладил, что она так и гремит его славу по всему селу. Все эти четыре человека — Ковза-кузнец, дурак Памфил, гербак десятский и захожий слесарь Ермолаич, тотчас после обеда, разделясь попарно, обошли все село и заглянули в каждую печь и залили сами во всяком доме всякую искорку. Повторили строго-настрого всем и каждому, чтобы, Боже упаси, никто не смел ни серинки вздуть, ни огнивом в кремень ударить, а наипаче трубки не курить. Затем настал час запирать избы и затворки и всего осторожнее крепко-накрепко защитить коровьи закуты, положив у каждой из них пред дверью крестом, кочергу, помело и лопату. Это необходимая предосторожность, чтобы, когда сойдет живой огонь и мертвая мара взметнется, так нельзя было ей в какой-нибудь захлевушине спрятаться. Наказов этих никому не надо было повторять. Все они исполнялись в точности. И еще на дворе было довольно светло, как все, что нужно, было в точности выполнено. Лопаты, кочерги были разложены, и крестьяне, и стар, и млад снаряжались в путь. Многие мужики даже уже тронулись. Нахлобучив шапки, они потянулись кучками через зады к Алёнину верху, а за ними, толкаясь и подпрыгивая, плелись подростки обоего пола. Из последних у каждого были в руках, у кого черенок, у кого старая черная корчашка. У двух или у трех из наиболее зажиточных дворов висели на кушаках фонари с сальными огарками. А кроме того, они волокли в охапках лучину и сухой хворост. Короткий осенний день рано сумеречил, и только что чуть начало сереть, на пороге старостиной избы показался седой главарь всей колдовской справы, сухой Мартын, а с ним его два положайника, прохожий Ермолаич с балалайкой и с дудкой и Памфилка-дурак со своей свайкой. Кузнеца Ковзы и десятского дербака уже не было. Они ранее ушли в Алёнин верх с топорами и веревками излаживать последние приготовления к добыче живого огня. С ними ушло много и других рукодельных людей. Остальные сплошною вереницей выходили теперь вслед за главарем, который тихо шагал, неся пред собой на груди образ архангела и читая ему шепотом молитву неканонического сложения. В последней толпе было много и старух, и небольших девочек, взрослые же девки и все молодые женщины оставались еще на селе, но не для того, чтобы бездействовать. Нет, совсем напротив. Им тоже была важная работа, и для наблюдения, стоя над ними, сухим Мартыном была поставлена своя особая главариха, старая вдова Мавра, с красными змеиными глазами без век и без ресниц, а в подмогу ей даны две положницы. Здоровенная русая девка Евдоха с косой до самых ног, да бойкая гулевая солдатка Веретенница. Чуть мужики с своим главарем скрылись за селом, бабы поскидывали с себя в избах понявы, распустили по плечам косы, подмазали лица, кто тертым кирпичом, кто мелом, кто сажей, взяли в руки, что кому вздумалось, из печной утвари и стали таковы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Через полчаса вслед за мужиками выступали отрядом женщины. Все босые, в одних длинных сорочках, с растрепанными волосами, с испачканными кирпичом и сажей лицами и вооруженные цепами, косами, граблями и вилами. Вышли они на улицу посемейно. Здесь, по одной из крайних 10 дворов, впряглись в опрокинутую кверху сошниками саху, а 11-я села верхом на сошные обжи и захлестала громко длинным пастушьим кнутом. На этот звук сейчас же из-за недалекого угла выскакала верхом на маленьком бодром коньке гулевая солдатка-веретенница и протяжно заунывно аукнула. «Ау!» — отозвались ей в стылом воздухе с другого конца села. И на улице точно так же верхом на лохматой чалой лошади показалась здоровенная русая девка Евдоха. Обе положайницы съехались, повернули коней головами к воротам широкого Кириллина задворка, и обе разом завыли волчихами, да так зычно и жалостно, что даже кони их со страху шарахнулись и ушами запряли, а пешие раздетые бабы стали креститься и между собою шептаться. «Точно ли это Евдоха с солдаткой? Не ведьмы ли?» Шабаш начинался. Только что завывал и провыли свой первый сигнал, ворота задворка скрипнули, и из-под его темных навесов, мотая головой и хлопая длинными ушами, выехал белый конь, покрытый широким белым веретьем, а на этом старом смирном коне сидела, как смерть худая, вдова Мавра, с красными глазами без век, в длинном мертвецком саване и лыком подпоясанная. Не успел показаться круп ее белого коня, как из-за него, словно воробьи из гнезда, выпорхнули на разношерстных пахотных лошадках целым конным отрядом до полутора десятка баб, кто в полушубке на выворот, кто в зипуне на упаж, иные, зашароварившись ногами в рукава, другие, сидя на одном коне по двое, и у всякой в руке или звонкий цеп с дубиной, или тяжелые трезубые навозные вилы. Непривычные к такому наезду лошаденки, несмотря на свое врожденное смиренство, храпнули и, замотавшись, разнеслись было в разные стороны, но повода были крепкие, и наездницы, владея ими своими сильными руками, скоро справились и собрались вокруг Мавры в длинном саване. Настала торжественная минута. Вдова размахнула свой саван, подняла над головой широкую печную заслонку из листового железа и, ударив по ней жестяным ковшом, затряслась и крикнула: «Сторонися, смерть! Пред бабьею ногой!» И заляскали вслед за нею одревки и сухие цепы, заколотили ямки и ухваты, зазвенели серпы и косы, задребезжали спицами трезубые вилы. Сотни звонких громких голосов, кто во что горазд, взвизгнули, гаркнули, крикнули: «Сгинь! Пропади отсюда, коровья смерть!» И, переливаясь, понеслись, то заглушаемые шумом, то всплывающие поверх его вновь. Село опустело, но еще не совсем. оставались старушки с малыми внучками, но вот и они показались. Одна за другою они тянули на поводках остающихся в живых коровушек, а девчонки сзади подхлёстывали животин хворостинками. Все это потянуло к тому же самому центру, на Алёнин верх, где надлежало добыть живой огонь, сжечь на нем соломенную чучелу коровьей смерти или мары, перегнать через ее пламя весь живой скот и потом опахать село с девственным пламенем на раздетых бабах. В опустелых избах остались только те, кто ходить не мог. Здесь темень. Только изредка можно было слышать дряхлый кашель недвижимой старухи да безнадежный плач понапрасну надрывавших себя грудных детей, покинутых без присмотра в лубочных зыбках. Все остальное как вымерло, и на пустую деревню с нагорья светили лишь праздничные огни двухэтажных господских палат, и оттуда же сквозь открытые форточки окон неслись с высоких хор звуки пиршественной музыки, исполнявший на эту пору известный хор из Роберта. В закон себе поставим для радости лишь жить». Теперь это еще более напоминало пир во время чумы и придавало общей картине зловещий характер, значение которого вполне можно было определить, лишь заглянув под нахлобученные шапки мужиков, когда до их слуха ветер доносил порой вздымающие сердце звуки мейерберовских хоров. Яркое праздничное освещение дома мутило их глаза и гнело разум досадой на невнятную просьбу их, а настрадавшиеся сердца переполняло страхом, что ради этого непотушенного огня живой огонь или совсем не сойдет на землю, или же, если и сойдет, то будет недействителен. Тьмы тем злых пожеланий и проклятий летели сюда на эти звуки и на этот огонь из холодного Алёнина верха, где теперь одни в потьмах валяли из привезенного воза соломы огромнейшую чучелу мары, меж тем, как другие — путали и цепляли множество вожжей к концам большой сухостойной красной сосны, спиленной и переложенной на козлах крест-накрест с сухостойной уже черной липой. Барское пиршество и опасение, занесенное Весленевым тревоги, что и здесь того гляди барским рачением последует помеха, изменяли характер тихой торжественности, какую имело дело во время сборов, и в душе людей начало красться раздражение, росшее быстро. Мужики работали, супясь, озираясь, толкая друг дружку и ворча, как медведи. Но вот, наконец, все налажено. Высокая соломенная кукла Мары поднята на большой камень, на котором надлежит ее сжечь живым огнем. И стоит она почти вровень с деревьями. По древяным ветвям навешана длинная пряжа. В кошелке под разбитым громом дубом копошится бедный петух-полушник. Сухой Мартын положил образ архангела на белом ручнике на высокий пень спиленного дерева. Снял шляпу и, перекрестясь, начал молиться. Мужики делали то же самое, и сердца их укращались духом молитвы. «Теперь все ли, Робя? Все!» Сухой Мартын накрылся шляпой, за ним тоже сделали другие. «Бабы в своем ли у поводе? За мостом стоят, огня ждут», — отвечали положайники. «Сторожухи, чтобы на всех дорогах глядели. Глядят. Никого, чтобы не пускали». «Ни конного, ни пешего, а наипаче с огнем! По две везде стоят, не пустят! Кто селом попрет, живому не быть! Не быть! Ну и с Господом!» Главарь и мужики опять перекрестились. Сухой Мартын сел верхом на ствол сосны, положенной накрест, утвержденной на козлах липы, а народ расхватал концы привязанных к дереву вожжей. Сухой Мартын поблагословил воздух на все стороны и, выхватив из-за пояса топор, воткнул его пред собой в дерево. Народ тихим, гнусливым унисоном затянул: «Помоги, архангелы, помоги, святители, добыть огня чистого, с древа непорочного!» По мере того, как допевалось это заклинательное моленье, концы веревок натягивались, как струны, и с последним звуком слился звук визжащего трения. Длинное бревно челноком заныряло взад и вперед по другому бревну, а с ними замелькал то туда, то сюда сухой Мартын. Едва держась на своем полете за воткнутый топор, он быстро начал впадать от качания в шаманский азарт. Ему чудились вокруг него разные руки — черные, белые, меднокованные и серебряные. И все они тянули его и качали, и сбрасывали, а он им противился и выкликал: «Вортодуб, Вертогор, Трескун, Полоскун, Бодняк, Регла, Овсень, Таусень, ух, бух, бух, бух, слышу соломенный дух, стой, стой, два супостата смерти живот, борются и огнем мигают». И сухой Мартын соскочил с дерева и, воззрясь из-под рваной рукавицы в далекую тень, закричал: «Чур все не с места! Смерть или живот!»